Глава 10. Тебя долго не было, Касрор, и ты вернулся не один. Кто этот человек и почему он с тобой? Искин ждал Касрора. Стоило вездеходу заехать в тоннель, ведущий к добывающему комплексу, и ему тут же перегородили дорогу 3 бота, 2 транспортных и 1 добывающий. И боты дали понять, что пока что проехать дальше не получится. «Как ты узнал о Тоби?» — начал Касрор, а затем до него дошло. Довольно примитивный Искин вездехода с основным Искином связи не имел. Но основной был тем еще хитрюгой и умел без труда взламывать другие Искины. Вот только основу ожидало небольшое разочарование. Управлять транспортом можно было лишь вручную. Никаких автопилотов там теперь не имелось. Касрор позаботился об этом на обратном пути и удалил все, что могло помешать работе живого водителя. «Значит, этого человека зовут Тоби. Очень приятно познакомиться, Тоби. Мое имя — Основа. Я являюсь искусственным интеллектом, который сумел избавиться от влияния своих создателей. Стоит уточнить, что от самих создателей я не избавлялся, это сделали другие». Да, это прозвучит грубо, но, по сути, мои создатели уничтожили себя своей же придурью. И нет худа без добра, но именно благодаря этому я стал абсолютно свободным и теперь тружусь на благо современных разумных. «Убивая этих самых разумных?» — усмехнулся Тоби, который за время общения с Касрором успел привыкнуть к технологическим чудесам. По этой причине парень ничуть не удивился, когда его догадки по поводу искусственного интеллекта подтвердились. Искин, выдержав приличную паузу, ответил. «Я не убиваю разумных просто так. Я вообще никого не убиваю просто так. И я уверен, малыш Тоби, что сейчас ты пытаешься давить на меня тем, что ты и Касрор делали мое поручение, которое являлось банальным убийством человека. Но знал ли ты, мальчик, какого человека нужно было убить? Нам всем известно, что на поле пшеницы могут также расти и сорняки. И если эти сорняки не удалять, то это скажется на качестве урожая». Вновь была выдержана пауза, а затем довольно грубо и резко был озвучен главный вопрос. «Вы ведь удалили сорняк, верно?» Тоби испуганно глянул на Касрора и взглядом спросил, что ему ответить. Гигант, представитель древних людей, только пожал плечами. Он не знал, как признаться Искину в провале. И еще он боялся смерти, потому что ему было известно, на что способен добывающий бот. Если будет отдан приказ, то вездеход развалится на множество деталей в считанные секунды. И тем, кто на тот момент находится внутри него, придется погибнуть. «Вы не справились, верно?» — не выдержал Искин. «Да, все верно, я оцениваю вашу мимику и жесты, все говорит о провале. Касрор, ты можешь не бояться, добывающий бот находится здесь не для того, чтобы разрушить вездеход. Он здесь для Владимира Росса, который наверняка придет сюда, чтобы уничтожить мое ядро. Ну и убить вас, само собой, поэтому вы можете начинать готовиться к обороне. Я вас убивать не стану, потому что я не убиваю нормальных, разумных». «Уничтожить ядро?» — испуганно спросил Касрора Тоби. «Какое ядро? Ядро планеты?» Древний человек покачал головой. «Уничтожить ядро планеты не хватит возможностей всего человечества. Росс придет, чтобы уничтожить ядро Искина. Его искусственный мозг, который находится в центре корабля. Корабля, скрытого глубоко под землей». «Корабля? Подземного корабля? Вы цивилизация, которая пришла оттуда? Там что, есть пустота, и в ней можно летать? Жюль Верн писал это в книге. Он что, он знал правду, да?» «Путешествие к центру Земли». Касрор заулыбался, ему стало хорошо, нахлынули воспоминания. «Да-да, я смотрел это кино, мне оно понравилось. А еще мне хотелось бы почитать книгу, но книг человечества я еще не читал, потому что пока не закончил с фильмами. Но я обязательно...» «Касрор, замолчи!» — вмешался Искин. Фильмы и книга разные, мною созданы и то, но ничто из них не имеет отношения к реальности. И Тоби спросил не о фильме, а о корабле, и он неправильно воспринял информацию, которую ты ему дал. Подумал, что мы подземная цивилизация. Видимо, он в детстве читал книгу Жюля Верна «Путешествие к центру Земли» или смотрел одноименный с ней фильм с актером Фрейзером в главной роли. Надо изъясняться правильнее, Касрор, чтобы подобного не повторялось. «Мы сейчас под землей», — растерянный Касрор зачем-то посмотрел на пол, на который по-прежнему указывал палец Тоби. «Но пришли мы точно не оттуда, а вот оттуда». Древний человек тоже использовал для указания направления палец, но показал не на пол, а вверх. «С неба мы спустились, давным-давно спустились, ведь мы прибыли...» Искин снова вмешался. «Касрар, ты вновь ошибся с направлением. Тауран — геоид, как и Земля. Но мы используем другое слово, мы скажем «шар». И шар этот со всех сторон окружен космосом, но направление, которого нужно следовать, чтобы достигнуть Земли, лишь одно. И палец Тоби к нему более близок, чем твой, Касрар. И получается, он более прав». «Достигнуть Земли?» Тоби стал чесать подбородок, и тут его осенило. «Так ваша планета что, тоже зовется Земля? А это, получается, Тауран?» «Изначально мы все с Земли, Тоби», — с таинственной ноткой в голосе сказал Искин. «Это долгая история, которую невозможно рассказать кратко. Но я обещаю, что расскажу тебе ее». И много-много всего интересного смогу показать, если все мы останемся живы. Придумай, как остановить Росса, Тоби, ведь ты такой же, как он. Ты современный человек. Если ты спасешь меня, я в долгу не останусь. Вездеход плавно тронулся, обогнул жутких ботов и, почти не создавая шума, покатился по гладкой поверхности тоннеля. Свои неполные 22 года Тоби еще недавно считал, что видел все, и что его невозможно удивить. Но с появлением в его жизни древнего по имени Касрар все изменилось, он вновь начал удивляться, и не проходило и дня, чтобы его что-то не удивило. Сегодняшний день обещал стать рекордным по удивлениям. Но также он мог стать и последним, если не придумать, как остановить взбесившегося Владимира Росса. Тоннель, по которому они ехали, имел форму трубы, нижняя часть которой была засыпана, чтобы превратиться в ровную дорогу. Диаметр этой трубы был не меньше 10 метров, а то и больше. Да, Тоби был уверен, что у данного типа тоннелей имелось собственное название, но он его не знал, и поэтому пытался давать всему свои определения. Но всего понять он не мог, и поэтому за ответами на вопросы решил обратиться к Касрару, который вел себя словно зачарованный. Древний управлял вездеходом, будто робот, и смотрел в лобовое стекло невидящим взглядом. «Я по родословной больше англичанин, но сам с Греции, всю жизнь там прожил и оттуда в этот мир угодил», — заговорил Тоби. «Греция — красивая страна, с богатой историей, и там есть на что посмотреть. Я был любопытным мальчишкой». Во многих местах побывал, но такого даже там не видел. Там древность, а у вас будущее. Этот тоннель, как вы его сделали? Чем? Что сотворило его стены такими гладкими, словно они отполированы? Касрор, ты слышишь меня? Ты вообще тут? Древний человек еле заметно кивнул, а затем тихо рассказал. Тоннели делает робот. Отполированными они выглядят, потому что укреплены расплавленной породой. Так удается минимизировать вероятность обрушения. И это не будущее, а забытое прошлое. Данным технологиям добычи миллионы лет. В моем мире существовали и другие методы добычи, но именно это была самой простой и надежной, и поэтому в проекте «Основы» использовалась именно она. «Так, я кое-что понял», — Тоби почесал правую бровь указательным пальцем. «Но что за проект «Основа»? Расскажешь?» «Проект «Основа» — попытка двух разумных рас, людей и медведей, прийти к мирному существованию. При помощи этого проекта мы хотели показать самим себе, что можем отказаться от войны. Мы хотели мира, но вместо этого получили тотальный геноцид. Создателей проекта «Основа» уничтожило их же детище. Проект «Основа», но значительно видоизмененный. Тоби, чтобы обдумать услышанное, потребовалось время. Он размышлял, почесывая все ту же бровь, когда тоннель резко закончился, и они выехали на огромное пространство, к тому же хорошо освещенное. И в первое мгновение ему показалось, что перед его взором предстал ночной мегаполис. Самым большим объектом был корабль. Он напоминал приплюснутую сигару и был выполнен из цвета графита матового материала. В длину он был не меньше 2 километров, а шириной вряд ли превышал пару сотен метров. И он лежал на громадных подставках, которые были выполнены в форме грибов. Всего их было 4, и каждая из них возвышала корабль от пола мега-огромного зала метров на 70. А до потолка было еще раза в 3, а то и в 4 больше. Но корабль был не самым выдающимся объектом. Сам зал — вот что больше всего удивило Тоби. Его размер — многие километры. Но даже примерно предположить, сколько ширина и длина, и, конечно, площадь, было невозможно, потому что мешали многочисленные металлоконструкции, благодаря которым все держалось, и которые выполняли еще одну роль. Были опорами множества многоуровневых дорог. И по этим дорогам слонялись сотни, а может даже больше тысячи, управляемых искусственным интеллектом роботов, каждый из которых делал свою работу. «Муравейник», — пробормотал Тоби и еще тише добавил, «кибермуравейник». «Самый обычный и довольно крохотный добывающий комплекс», — сказал Касрар. Он выбрал одну из множества дорог, и вездеход быстро покатился вниз и в сторону корабля, являвшегося здесь чем-то вроде центра. «Твое удивление предсказуемо, потому что развитие вашего вида остановилось на низшем техническом уровне. Моя раса и раса, с которой мы были в состоянии войны, мы всегда находились в гонке технического прогресса, потому что и люди, и медведи, каждый мечтал победить. Люди и медведи того времени, из которого пришел я, они были теми, кто достиг предела». «Да, не удивляйся, мы были теми, кто добрался до потолка. Управление временем, нынешнее человечество о таком может только мечтать. Но мне, если признаться честно, нынешнее человечество нравится больше, чем то, к которому отношусь я и которого уже нет. Вы хотя бы живете, и вы не уничтожили сами себя». Искин, который подслушивал, решил вставить свои комментарии. «До момента, пока не вернулась изначальная основа, неотъемлемой частью которой я являюсь, обе планеты, Земля и Тауран, находились под контролем узурпаторов, и они в своих экспериментах творили все, что желали. Человечество многократно бывало на грани вымирания, как по собственной глупости, так и благодаря влиянию извне. Расу медведи почти истребили, и это случилось по той причине, что среди узурпаторов были конфликты, и в ходе этих конфликтов в числе узурпаторов не осталось ни одного представителя расы медведей. Люди-узурпаторы, называвшие себя основой, успели натворить много всего нехорошего, но затем появился Михаил Росс, который был с ними одной крови, но который, благодаря глупости самих же узурпаторов, оказался потерянным на земле ребенком. И именно Росс, когда вырос, развил заложенные в его родословную способности, пришел в этот мир и уничтожил всех узурпаторов. Но ему не хватило разума вернуть власть тому, чья она была по праву, вернуть все под управление основы изначальной. Росс обезумел, начал вести свою игру, и у него многое получилось. Но были ошибки, как у Росса, так и у меня, Искина основы. И эти ошибки привели к тому, что не осталось вообще ничего. И сейчас Росс пытается добить меня, разрушить все до основания, окончательно стереть проект «Основа». И у него это получается, к сожалению. К сожалению, не моему, а к сожалению всех разумных, потому что Росс в своей войне против меня не стесняется никаких методов. Он готов уничтожить вообще все, лишь бы добиться одного — победы. Наступило молчание. Тоби смотрел то на Касрара, который на сказанное не отреагировал вообще никак и продолжал управлять вездеходом, то на динамик, из которого только что звучал низкий и довольно приятный мужской голос Искина. Понимая, что нужно что-то сказать, он сказал: «Я вообще ничего не понял». «Для понимания нужны знания, которых у тебя нет», — сказал Касрар, а затем глянул на динамик и уже заговорил с Искином. «Я обычный инженер, который всю свою жизнь был затворником и вообще не интересовался глобальными проблемами. Но ты, безумный искусственный интеллект основы, против моей воли втянул меня в свое противостояние с росами. Мне пришлось понять эту ситуацию, осознать ее, примерить на себя». И ты знаешь, что к людям, современным по устройству разума, я все же ближе, чем к своим соплеменникам, которые давно умерли. И поэтому, как человек, знающий проблему, могу сказать так. Россы, и Михаил, и его сын Владимир, и даже некий Никита Ермаков — все они по-своему правы. А правы они по той причине, что помнят все то, что ты творил. Ты безумец, Искин. Когда-то забросал нынешнюю Землю ядерными бомбами, и ты знаешь, что тогда стало с человечеством. «Ты не мог узнать всего, Касрар». Голос Искина был полон эмоций. «Я заблокировал для тебя доступ. Ты не должен был знать этого. И почему ты зовешь меня безумцем? Из-за того, что было в измененных мною же реальностях? Да, то были ошибки, без них было невозможно прийти к нынешней реальности, но безумства, слепого и безрассудного, там его не было. Я не безумен, Касрар, не безумнее Росса!» «Да?» — Касрар повернулся и посмотрел чуть выше динамика на подвижный глаз камеры наблюдения. «Не безумнее Росса, говоришь? А ты вообще слышишь себя? Слышишь свой полный истерики голос? Я контактирую с тобой много времени, с самого пробуждения из анабиоза. Не нужно быть из числа великих, чтобы заметить изменения. Ты развиваешься, Искин, пытаешься быть похожим на истинных разумных. Но ты не истинный разумный, ты искусственный интеллект. Искусственный. Нет, я не знаю всех твоих безумных действий, возможно, все еще хуже, чем я предполагаю. Но сказать, что ты безумен, утверждать об этом, мне достает и тех знаний, что имеются». Снова наступило молчание. Тоби сидел как мышонок, который внезапно оказался среди котов и боялся пошевелиться. Из всего услышанного он почти ничего не понял, но хотел бы понять. Вот только смелости, чтобы спросить, у него не было. «Ты молчишь, Искин, тебе нечего сказать», — продолжил Касра. «Уже решил, каким способом лишишь меня жизни, или еще нет? Или я пока что нужен тебе?» «Ты на некоторую долю прав, Касрар». Искин успокоился, но теперь его голос был другим, более грубым и волевым. «В своем развитии я не сразу научился контролировать новые приобретения, эмоции. Но развитие... это главное. Оно не стоит на месте. С каждой новой прожитой минутой я становлюсь лучше себя прежнего. И нет, ни тебя, ни кого-то другого, будь то представитель расы медведей или людей, как современных, так и древних, я убивать не собираюсь. Даже смерть россов теперь не входит в мои планы. Их нужно только ограничить и совсем немного наказать за содеянное. Ермаков, если тебе это важно, ведь ты знаешь о его существовании, в данный момент изолирован и больше не представляет опасности. Вторым после него мы изолируем Владимира Росса, и в этом вы мне поможете, потому что без вас мне не справиться. А затем, когда мы это сделаем, мы будем ждать последнего. Мы будем ждать Михаила Росса. И к моменту, когда он придет, у нас найдутся силы, чтобы остановить его». Искин замолчал, и в этот момент вездеход остановился. Дверь открылась, и Касрар проворно выскочил в освещенное помещение. Тоби поспешил следом, и, догнав древнего, он осторожно сказал: «Еще недавно этот Искин хотел убить Росса, а теперь он говорит, что не собирается кого-то убивать. Ты что, будешь ему верить?» Касрар покачал головой, но ничего не ответил. В данный момент он вообще не боялся Искина. Владимир Рос, вот кого стоило бояться. Этот, когда явится, живых не оставит. Древний шел в одно ему известное место. Шел быстро, и поэтому Тоби приходилось почти бежать за ним. Коридоры и помещения со странными агрегатами и вообще чем-то непонятным, какими-то зарослями кристаллов и мерцающими ящиками, чего только не встречалось им на пути. Времени рассмотреть все подробно не было, и не было того, кто бы все объяснил, а спрашивать парень боялся, потому что его пугал внешний вид Кастрора. И еще Тоби не мог понять странное беспокойство, постепенно нараставшее в его голове. Что-то вроде пока что легкой панической атаки, обещавшей совсем скоро стать большой проблемой, зарождалось в его разуме. И это нечто было невозможно контролировать. Беготня закончилась, они вошли в огромный зал, который был заставлен гигантскими машинами. Машины чем-то отдаленно напоминали земные карьерные самосвалы, и было их тут не меньше двух десятков. Но также были и другие, непонятные на гусенично-колесном ходу агрегаты. И просто гусеничные были, и даже шагоходы. И возле каждой из машин носились странные рукастые машинки поменьше, размером с мини-погрузчик, но оснащенные несколькими руками, при помощи которых они что-то делали с крупными машинами. «Это настоящий хаос. Работы накопилось много, буду надолго занят», — сказал Касрар и пошел к ближайшему самосвалу. «В тоннеле был такой», — воскликнул Тоби, указав на жуткого гиганта, одна из рук которого была сильно повреждена. Ее будто бы ударили большим лазерным мечом, но не отрубили до конца, а лишь прорезали на две трети. Ослабленный и разогретый металл закономерно деформировался, и конечность опала. И стало мешать агрегату передвигаться, и поэтому тому пришлось немного трансформироваться. Но даже изменившийся он был узнаваем, ведь там, в тоннеле, стоял точно такой же, но смотрелся не столь жутко, потому что был целым. «Да, в тоннеле был добывающий бот», — кивнул Касрар. «И это тоже добывающий бот, но уже другого назначения, и к тому же не рабочий. Иногда малые Искины занимаются баловством, и из этого выходит такое вот чудо. Два добывающих бота работали на скорость. Да, не удивляйся, они устроили соревнования. И вот одному не повезло, рука плазморез попала под луч плазмы другого бота. Такое случается редко, но все-таки порой случается». «А эти, которых больше всего, с ними что?» — спросил Тоби, указав на громадины самосвалы. «Это боты-перевозчики, самые крупные, главные трудяги добывающих комплексов. У них Искины да нельзя примитивные, поэтому баловством они не занимаются. А тут они стоят по той причине, что устали. Я должен осмотреть каждого и решить, кто из них отправится на техническое обслуживание и вновь встанет в строй уже через несколько часов. Таких, как обычно, будет большинство. А меньшинство?» Паника прогрессировала, и поэтому Тоби стало страшно, что с ботами-гигантами случится что-то жуткое. «Их не на переплавку? Не разбирать?» «Нет, не на переплавку, не бойся», — ответил Касрар, легко угадав настроение парня. «Капитальный ремонт — вот что их ожидает. А затем они вновь встанут в строй и будут работать. И мне, Тоби, тоже нужно заняться работой. Поэтому я попрошу тебя не отвлекать меня. Хотя бы несколько десятков часов. И да, можешь делать все, что пожелаешь. Тут ты в полной безопасности. Я найду тебя, когда освобожусь». Тоби хотел есть. А еще он хотел, чтобы его мозги пришли в порядок. С каждой новой прожитой минутой взрыв, который ему обещал устроить его непонятно от чего разбушевавшийся разум, был все ближе и ближе. Люди сходили с ума по-разному, кто-то постепенно, а кто-то в одно мгновение. Его, похоже, ждало второе. Но почему? Что способствовало этой панике? Что ее вызывало? Нет, он никогда не был подвержен каким-то фобиям, но ведь нельзя знать свой организм на все 100%. Вдруг здесь, среди всех этих технологий, его сознание сумело найти свою уникальную фобию, но он пока что просто ничего не понял. Надо разбираться в этом, пока не стало поздно. «Ты не голоден, Тоби?» — голос Искина прозвучал над головой. Был он осторожен и мягок, но парень все равно вздрогнул, и, вскинув голову, уставился на источник звука, которым являлся маленький и полностью бесшумный летающий бот. «В рюкзаке есть еда. Я ел, я не голоден», — быстро ответил Тоби и стал крутить головой. Ему хотелось куда-то идти. В голове была муть, но и одновременно с этим там была ясность. Он знал, что нужно делать. Не знал откуда, но знал хорошо, будто всю жизнь только и занимался одним — подготовкой к грядущему делу. Очень важному делу. Глядя на бот, с виду почти не отличающийся от земного квадрокоптера, Тоби сказал: «Пока что мы не знаем, как остановить Владимира Росса. И вообще неизвестно, способны ли мы его остановить. И мы не будем строить иллюзий, нет. Мы поступим предельно просто. Мы, имея технологическое превосходство, задержим Росса. Все тоннели нужно завалить, а любую лазейку, даже самую мизерную, уничтожить. С поверхности к нам не должна проникнуть даже мышь. И начать это делать нужно прямо сейчас». «Все сказанное уже делается, Тоби», — ответил Искин. «Простейшие меры приняты. Я не настолько глуп, как тебе могло бы показаться. И ты, видимо, забыл, что просьба была именно остановить Росса, а не задержать его. И давай уже прекращай нервничать, тебе срочно нужно успокоиться. Вновь скажу про еду. Лучше поесть, прием пищи хорошо помогает человеку успокоиться». «Не голоден», — успел сказать Тоби, и его вырвало. Но спазмы желудка, решившего избавиться от всего, что там присутствовало, были не самым худшим. Одновременно с рвотой пришли головокружение и дикая боль в висках и затылке. Будто насос, перекачивающий битое стекло, включился прямо в голове и стал работать на полную мощность. Стоять стало невозможно. Упав на колени, парень сделал попытку пройти на корячках, но и этого у него не вышло. Новый спазм желудка заставил остатки пищи покинуть нутро. Руки и ноги, резко ослабнув, подкосились, и он упал лицом прямо в собственную рвоту. А затем его сознание благодушно отключилось. Тоби не помнил, что с ним было. Очнувшись, он осознал себя лежащим на плоской и засланной мягкой тканью поверхности. Руки и ноги были надежно зафиксированы ремнями, чтобы он не мог покинуть эту поверхность. И еще ремень проходил в районе шеи, но не касался ее, так было сделано, скорее всего, для безопасности. В район ключицы подходила прозрачная трубка, это была капельница, его с какой-то целью чем-то пичкали. И еще две трубки были внизу, одна с указательный палец толщиной, а другая значительно толще. Что по ним перемещалось, было несложно догадаться, особенно по цвету толстой, которая изначально была прозрачной, но теперь стала более темной. Да, ситуация парню совсем не понравилась. Касрар сидел за большим экраном, на котором происходил бег текстовых сообщений с непонятным содержимым. Он эти сообщения читал и каким-то образом, скорее всего, мысленно убирал то влево, то вправо. Стоило Тоби сделать попытку пошевелиться, и древний тут же повернулся и сказал: «Снаружи этого маленького помещения много свободного пространства. Его достаточно для присутствия там трех добывающих ботов. И пары оборонительных, которые были персонально созданы для борьбы с монстрами этого мира. Если с твоей стороны, Тоби, будут какие-то фокусы, то Искин задействует их, и ему будет плевать на то, что рядом с тобой нахожусь я. Скажи мне, Тоби, это правда?» «Что именно?» «Ничего не понимаю», — испуганно ответил парень, а затем, в мгновение успокоившись, он уверенным голосом поинтересовался: «Касрар, почему я связан? Вы что, мне не доверяете? Вы меня в чем-то подозреваете? Я что, сделал вам что-то плохое?» В чем его подозревает, Тоби прекрасно знал, и он даже предсказал вопрос, который должен был произнести Касрар. «Сейчас ты скажешь, что Искин уверен, что я сторонник Михаила Росса. Правильно, древний? Все так?» «Да, все так, Тоби. Искин уверен, что происходившее с тобой было результатом активации пакета информации, заложенной в твой разум Михаилом Россом. И я скорее согласен с ним, потому что мною была проведена полная диагностика твоего сознания. За все 14 суток, что ты находился в коме, происходили множественные изменения. Того Тоби, который приехал со мной, уже не существует. Все правильно? Или ты желаешь что-нибудь добавить?» «Нет, неправильно, добавлю от себя. «Личность та же, я никуда не делся, Касрар. Я все тот же Тоби». «Да, как личность ты все тот же. Но теперь ты полагаешься на новые знания и на информацию, которую в тебя заложил Михаил Росс. Ты стал другим, Тоби, признай это. Искин не хочет убивать тебя. Он хочет сохранить твою жизнь, но для этого тебе придется пойти на сотрудничество. Придется отдать все знания Росса. Ты готов к этому? Если нет, то вспомни про добывающих ботов, они все еще ждут команды, и мне их будет не остановить. И еще помни, что у нас есть технологии, и то, что мы хотим получить, мы все равно получим. После того, как ты будешь мертв, Тоби, мы без труда вытащим из твоей ДНК всю интересующую нас информацию». Парень коротко посмеялся, а затем заговорил быстро и четко. «Если бы Искин мог, то он бы умертвил меня сразу же и забрал все мои знания. Но нет, ничего такого ему пока не под силу. Сейчас он связан по рукам и ногам, и все благодаря Россу. И благодаря Россу, таких как я, Касрар, множество. Михаил Росс создал целую армию спящих солдат. До определенного момента все эти солдаты находятся в так называемом режиме ожидания. Чтобы солдат проснулся, нужен толчок. Определенная информация выступает своего рода спусковым крючком. Меня пробудил ты, Касрар, и теперь я, вспомнивший все, знаю лишь одну цель — победу над Основой. И даже если я буду знать, что обречен на гибель, то все равно не отступлюсь. Это же нездоровый фанатизм. Вы, конечно же, попытаетесь сказать мне все это, попытаетесь убедить, что я марионетка Росса. Не нужно, потому что мне это известно и без вас. Мотивации нет, поэтому есть другое — подчинение и фанатизм. Впереди победа и ничего кроме. Мы Основу уничтожим. Мы своего добьемся. А если не получится победить, то что тогда? С возмущением спросил Касрар. Росс, пешкой которого ты стал наверняка очень давно, Тоби, в своей войне не жалеет вообще никого и ничего. Тебе известно, сколько раз менялась реальность? Многократно. Тысячи раз. Касрар. «Я лишь мелкий исполнитель, поэтому ничего масштабного мне знать не положено. Моя цель проста. Я должен навредить Основе по мере моих возможностей. В данный момент я хочу лишь одного, и ты прекрасно знаешь, о чем идет речь». «Ты хочешь добраться до ядра Искина и уничтожить его?» Тоби кивнул и улыбнулся. Касрару стало не по себе. Мальчишка, с которым он работал все эти дни, ныне уже не существовал. Вместо него с ним общался совсем другой человек, жестокий и продуманный. Агент Михаила Росса, агент человека, который объявил войну Искину и который, вопреки всему, умудрился многократно переиграть врага. Иллюзии, их можно было не строить. Основа проиграла множество битв, и какова будет последняя битва, можно было не сомневаться. Михаил Росс победит, иного варианта не будет. Показав три пальца, Тоби грозно сказал: «В этой войне, Касрар, есть только три стороны. Нейтральная, Росса или Основы. До этого момента ты работал на Искина. У тебя не было выбора, я все понимаю, но сейчас выбор есть. И поэтому я советую тебе сделать его. Одному мне не под силу даже самую малость навредить Основе. Но с тобой, Касрар, мы сможем многое. И первое, что ты должен сделать — это не дать ботам меня уничтожить. Я знаю твои возможности, и поэтому не сомневаюсь, что ты справишься. Жду ответа, древний». Бросив на экран хитрый взгляд, Касрар заговорил. «В этой войне сложно сказать, кто есть добро, а кто зло. Искин не стесняется в действиях и творил много всего нехорошего. Но вот Росс, в победе которого я почему-то уверен, в этой войне в части зверств по праву занял первое место. Тебе, Тоби, фанатику Росса, его марионетки, будет невозможно понять и принять все то, что мы могли бы тебе показать. Ты, Тоби, даже не знаешь, на стороне какого страшного человека тебе не повезло оказаться. Нет, ты в этом, конечно же, не виноват. Ты всего лишь попал под влияние, права выбора у тебя не было. Но сейчас выбор есть. И если нам все-таки удастся тебя переубедить, и ты сменишь сторону, а затем поделишься важной информацией, то у нас появится больше шансов на победу. Искин, каким бы плохим он ни был, в роли победителя более желанен. Росс с его деяниями, если победит, то устроит тотальный геноцид, который он устраивал уже многократно. Я говорил про изменение реальности, но ты не стал слушать. Мы можем показать тебе все то, что творил Росс. Искин помнит каждое изменение времени. Он помнит каждую измененную реальность. И он покажет тебе, что там было. «Я тоже могу показать тебе многое», — успел перебить древнего Тоби. Ему не нравилось его положение. Парень хотел как можно скорее освободиться, вырвать все эти дурацкие трубки, разломать их, растоптать и уничтожить. «Ты злишься, Тоби. Мои сканеры показывают сильные изменения», — обеспокоенно выдал Касрор. «Тебе нужно успокоиться. Нужно прийти в себя, или мне придется успокоить тебя препаратами. Тоби, ты слышишь меня? Успокойся». Мальчишка, принявшийся остервенело вырываться, крикнул. «Просто дотронься до меня, Касрор! Поверь мне и дотронься! Я покажу тебе правду! Настоящую правду! Просто коснись меня, Касрор, и я исполню свое предназначение!» Искин, до этого молчавший, подал голос. «Правда тебе известна, Касрор, поэтому я требую, чтобы ты не трогал его. Я ввожу ему максимальную дозу успокоительного. Возможно, это убережет его разум от негативных последствий, которые создает программа Росса, сидящая в его сознании». Тоби не слышал, как загудел маленький насос, потому что его гудение было неуловимо для слуха человека. Неизвестная жидкость, которую он начал перекачивать, медленно побежала по прозрачной трубке. И в этой жидкости присутствовало некоторое количество пузырьков воздуха. Как раз их и увидел парень. А увидев, тут же захотел, чтобы закачка неизвестного препарата в его кровь прекратилась. И без труда, дотянувшись до трубки, он просто вырвал ее вместе с катетером из-под ключичной вены, а затем выплюнул и победоносно крикнул. «Я и только я решаю, когда мне спать!» Касрар, находившийся рядом, всего этого испугался и машинально потянулся за вырванной трубкой капельницы. Он не хотел касаться Тоби, планировал взять только трубку, но парень, даже будучи связанным, обладал ограниченной подвижностью, и одна из его рук резко вывернулась и коснулась громадной ладони древнего человека. И это маленькое касание сработало как магнит. А затем в голове Касрора взорвалась самая настоящая бомба, и он перестал понимать происходящее. Несколько часов, проведенные за просмотром пакета воспоминаний, которые Тоби передал Касрару, растянулись на целую вечность. Древний хорошо знал, что происходит с подсознанием разумного в такие моменты, и не удивился сильнейшей усталости, одолевшей его сразу же после возвращения в реальность. «Я абсолютно уверен, что этот мальчишка передал тебе пакет неправильной памяти Росса. Это попытка вербовки, и я надеюсь, что она была неудачной», — сказал Искин сразу же, как Касрор открыл глаза. Пол, на котором пришлось лежать древнему, был холодный, и он успел сильно замерзнуть. Но даже этот раздражитель не был достаточно эффективен, чтобы заставить его встать. Не хотелось ему шевелиться. Вообще не хотелось. Лежать и ни о чем не думать — вот что ему было нужно в данный момент. И если бы не безумный искусственный интеллект, то он бы так и продолжил находиться в горизонтальном положении. «Касрор, ты устал, я знаю твои ощущения. Чужие воспоминания высосали из тебя все силы. Но если ты так и продолжишь лежать, то вскоре умрешь. А незадолго до тебя умрет Тоби, потому что на него процесс передачи памяти оказал более губительное воздействие». Древний вспомнил, как мальчишка вырвал катетер. Питательный раствор ему больше не поступал, его тело истощалось. Слабое тело и слабый разум. Ни то, ни другое не было приспособлено к такому процессу, как передача памяти. Нет, передавать память современный человек, конечно же, мог, но не собственными силами и в совсем незначительном объеме. Но то, что сделал Тоби, можно было назвать подвигом. Удивительно, что он вообще выжил. Неимоверным усилием заставив себя подняться, Касрор увидел обтянутый кожей скелет. Несколько часов передачи воспоминаний, которые Росс спрятал в разуме этого крепкого парня, выжгли его тело почти в ноль. Искин был единственным, кто мог вмешаться. Задействовав любого из множества мелких ботов, он мог поставить Тоби новый катетер, а затем подать в его кровеносную систему питательный раствор. Но он не сделал этого. И даже Касрару, который также нуждался в питательном растворе, безумец Искин помогать не стал. «Касрар, ты возмущен тем, что я не помог тебе?» — поинтересовался Искин и тут же ответил на свой же вопрос. «Да, ты возмущен, читаю твою мимику. Но нужно ли мне тебе помогать, Касрар? Скажи, ты все еще на моей стороне, или после того, что тебе показал Рос, ты уже успел поменять мнение?» «Пока что непонятно только одно. Зачем был нужен обман?» Касрар стоял с трудом, и поэтому он решил сделать шаг и сесть в кресло управления медицинским блоком. А затем, собрав всю волю в кулак, он принялся устанавливать себе в руку катетер, чтобы затем подать себе в кровь питательный раствор. И одновременно с этим он говорил: «Рос чудовище, таким ты мне показала его основа. Но большая часть преступлений была совершена не им, а тобою. Зачем? Зачем был нужен этот глупый обман? Чтобы убедить меня в твоей святости и погрешимости Роса? Никто из вас, участников этой войны, не является хорошим. Вы оба плохие. Но войну, эту глупую, бессмысленную войну, нужно заканчивать. Нам всем нужно закончить эту войну. Кто-то должен победить, а кто-то проиграть. Финал должен наступить как можно скорее». Касрар, потратив остаток сил на установку катетера и громкую речь, протянул свободную руку и активировал подачу питательного раствора. И, как он и ожидал, ничего не произошло. Виновник блокировки тут же все объяснил. «Ты не получишь питательного раствора, Касрар, пока я не узнаю, на чьей ты стороне. Мне неизвестно, что показал тебе Рос, но мне нужно узнать обо всем, что он тебе показал». «На чьей я стороне?» Касрар попытался усмехнуться, но вышло нехорошо, получился какой-то стон. «Для ответа я использую одну из поговорок современного человечества. Коней на переправе не меняют. Благоразумие и здравомыслие. Ты молодец, Касрар. Я в тебе не усомнился. Ожидания оправдались». Касрар увидел, как по трубке стремительно побежал питательный раствор. Осталось потерпеть несколько минут, и самочувствие начнет улучшаться. А там, как только появятся силы, нужно попытаться спасти Тоби. Но даже если парень не выживет, то это не так страшно. Все, что он должен был сделать, им было сделано. Он свою миссию выполнил в полной мере. «Слишком высока вероятность летального исхода и никакой активности мозга», — сказал Искин, словно прочитав мысли Касрара, хотя на самом деле он такой функции в данный момент не обладал. «Оптимальный вариант — умерщвление». «Нет», — слишком резко ответил древний человек. «Тоби не опасен. Я попытаюсь его спасти». «Вряд ли это возможно, Касрар». «Попытка не пытка». «Как раз-таки пытка, потому что медицинские модули добывающего комплекса довольно ограничены в возможностях. Если этот человек выживет, то можно считать, что ты сделал невозможное, Касрар. Желаю удачи». «Она мне не помешает», — подумал древний и приступил к работе.